и правда состоящая из одних трогательных округлостей. Круглый подбородок с ямочкой, неявной, той, что считается бесспорным признаком завистливости, а просто с уютной впадинкой. Крупный, чуть асимметричный рот и улыбка, всегда кривоватая. Темные округлые брови придавали ее лицу постоянно изумленное выражение, необычного разреза, словно подведенные серо-зеленые глаза смотрели всегда чуть обиженно. Такой получался печальный Пьеро. «Дуська, от тебя невозможно взгляд отвести, ты просто завораживаешь», — любовался Юрий Сергеевич. К хрупкой фигурке Пьеро с тоненькими, с детской еще кривизной ногами и оттопыренной попкой, будто по недоразумению прилагалась полная грудь. А истина, как всегда, находилась где-то посередине. Маша была все-таки не настолько томно изящной, чтобы, как хотелось Юрию Сергеевичу, решительно объявить ее девушкой-модельяне. Но и теряющаяся в толпе одинаковых лиц простенькой смазливой мордашкой тоже не была. Маша и тоненькая, и одновременно пухлая, как помпончик, можно залюбоваться, а можно с легкостью посчитать некрасивой. Но вот не обратить на нее внимания невозможно. Маша завороженно любовалась в зеркале новой, ценной для искусства собой, последовательно придавая лицу томное, задумчивое, счастливое, а затем горестное выражение невысказанной обиды, и вдруг мгновенно улыбнулась одним уголком губ. «Какая же ты прелесть! Сейчас я тебя поцелую!» — восторженно провозгласила она, чмокнула воздух и бросилась через площадку к деду и бабушке. Очень интересная, чрезвычайно важная новость, интригующе проворковала она в прихожей. Раевские занимали весь третий этаж. Единственная на площадке квартира образовалась из двух соседних. Та, что слева, побольше, принадлежала деду и бабушке, справа поменьше, Юрию Сергеевичу с женой. В каждой имелся телефон, кухня, туалет и ванная. В подквартиры можно было войти с площадки, как в отдельные, а можно было попасть изнутри. Семьи соединялись, вернее, разделялись длинным, метров 20 коридором. Коридор много лет был перегорожен огромным шкафом. Между шкафом и стеной оставили небольшой зазор, такое, чтобы мог протиснуться ребенок. Маша росла, и шкаф постепенно отодвигали, увеличивали проход. Квартира младших Раевских была очень удобна для приема гостей. Две небольшие комнаты, родительская и Машина. А к кухне кишкой вился коридорчик, полностью отделяя жилую часть от гостевой. За кухней коморочка Юрия Сергеевича. Кухня была странная, полукруглая комнатка, отделенная стенкой от крошечного прилавка с плитой и раковиной. Получалось вроде бы кухня, а если не обращать внимания на плиту и раковину, вроде бы гостиная. В 7,5 метрах этой как бы гостиной загадочным образом помещалось столько людей, сколько приходило. 10 так 10, 15 так 15, 20 так 20. Сколько нужно хозяевам, столько и помещалось. Этим вечером за столом сидели вчетвером. Юрий Сергеевич с женой, дочерью и единственным пока гостем. «Сегодня у нашей Машки замечательный день», — глуховатым голосом начал Юрий Сергеевич, машинально поправляя проводок от слухового аппарата. Невысокий, уютно крепкий, с темными волнистыми волосами и уже заметной сединой, он был из тех людей, рядом с которыми сразу чувствуешь себя спокойно и безопасно. Юрий Сергеевич считался привлекательным мужчиной, даже красивым.